лютее зверя стал. Люди, не подходи. Да, этот пес меня золотил. 10 медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес. Уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит, вот до чего умный пес был. И еще бы сколько зверей с ним добыл, да сам дурак пса загубил. Эх, винище все! Вдруг яростно выругался Егор. Баба иной раз скажет, что уж, говорит Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются. А такого не придумаю, чтобы мужика на водку не тянуло. Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста верно не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было. Считай, медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обрежается, сбегаю, проверю капкан. Куда там, еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала, на лесопункте, говорит, вино дают, а лесас рукой подать, 12 км. Как услыхал я про вино, шабаш, места себе не найду. 3 месяца, наверное, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает, при ней соседка говорила, знает своего благоверного. Слава богу, 4-й десяток заламываем. Как бы, думаю, сделать так, чтобы без ругани. И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает. Что, говорю, жонка, брюх у меня разболелось, эк урчит, хоть бы до двора добежать. Ну, вышел на крыльцо, мороз, небо выизвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаниях. С надворья долго нету, заболел, видно. Это она уж после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо. Егор, Егор. А Егор чешет по лесу, только елки мелькают. Ладно, думаю, 12 верст не дорога, 3 часа обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли. Дорвался до винища. Нашлись дружки и приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я, как выпью, смирнее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, словно счета предъявляет. А когда тверезый, тут по моим законам. Языком в холостую поработает, а чтобы до рук дойти — нет. Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое. Ну, а тогда обработала, а на завтра встал, себя не узнаю. Ино, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал, смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто. Далее вспомнил, где у меня утопши-то? А так пес завсегда при мне. Дарья, говорю, где пес-то? За тобой, наверное, ушел. Как сбежал-то со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал. Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил, ведь у меня капкан поставлен. Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать, пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню. Подбежал к капкану, а в капкане за место зверя мой утопыш сидит. Вишь ты, ночь-то он хватился меня. Нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака худо о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная, и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий? Она, конечно, туда. Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу. Ешь, говори, меня, сукина сына, утопыш. А он лежит у капкана. Нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил, пес у меня зверей звери был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать. Я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Так он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз.